Она вышла и вскоре вернулась с человеком в белом халате. Ричард улыбнулся. Это был тот самый тип, которого армия прислала, чтобы с ним покончить, когда парад подойдет к концу. Невысокий волосатый мужчина, из которого мог бы получиться хороший борец. «Вы знакомы с работой компьютера?» – спросил врач. Ричард пожал плечами и решил, что сейчас ему сообщат плохую новость о состоянии его мозга. Потеря памяти, ослабление некоторых функций. «Компьютеры? Нет, я не слишком в них разбираюсь». «Ладно, тогда я постараюсь говорить попроще. Представьте себе огромный работающий серый суперкомпьютер. Мы скармливаем ему все, что нам известно о человеческой физиологии и об огнестрельных ранениях. А потом просим создать мужчину, который лучше всего перенес бы выстрел в грудь из револьвера 38-го калибра. Представим себе, что компьютер работает неделю. Что мы получим на выходе?» «Понятия не имею», — ответил Ричард. «Ваш портрет, друг мой», — сообщил врач. «Вот так. Проклятая пуля даже не вошла вам в грудь. Ваши грудные мышцы оказались такими мощными, что остановили пулю. Словно 3-дюймовый кевларовый жилет. Пуля отскочила от внешней стороны мышц и сломала одно ребро. Но не более того». «Так почему же я не приходил в себя в течение 3 недель?» — тут же спросил Ричард. «Черт побери, наверняка не из-за поврежденных мышц и сломанного ребра. У меня все в порядке с головой?» Врач сделал странную вещь. Он хлопнул в ладоши, а потом нанес несколько ударов по воздуху. Его лицо сияло. «Именно об этом я и тревожился», — ответил врач. «По-настоящему. Сначала мне показалось, что в вас выстрелили гвоздем, но потом свидетели рассказали, что рана явилась результатом выстрела из дробовика в конторку. Гвоздь пробил череп и вошел примерно на 1/8 дюйма в мозг. В переднюю долю, друг мой. Не самое лучшее место для такой раны. Но если бы мне пришлось выбирать среди других передних долей мозга, я бы выбрал вас, поскольку ваш череп толще, чем у неандертальца. Если бы такой подарок получил другой человек, он бы уже сказал спасибо и спокойной ночи». «Значит, я в порядке?» — снова спросил Ричард. «Вы только что сэкономили $10,000 на тестах», — радостно заявил врач. «Я рассказал вам о вашей ране в груди, и что вы сделали? Ну, проанализируйте сами. Вы сверили новость с собственной базой данных, поняли, что это не слишком серьезное ранение, и что оно не может послужить причиной для 3-недельной комы, вспомнили о своем 2-м ранении, сделали соответствующий вывод и задали правильный вопрос, моментально, без всяких колебаний. Быстрое логическое мышление, свободный доступ к полученной ранее информации, верный логический вывод. С вашей головой все в порядке, друг мой. Считайте, что это мое профессиональное мнение». «И когда я смогу отсюда уйти?» — осведомился Ричард. Врач взял историю его болезни, пришпиленную к дощечке в ногах постели, и просмотрел листочки. «В целом, ваше здоровье в хорошем состоянии, но мы бы хотели немного за вами понаблюдать. Может быть, еще 2 дня. «Ничего подобного», — заявил Ричард. «Я ухожу сегодня же». «Ладно, посмотрим, как вы будете себя чувствовать через час». Врач подошел к капельнице и повернул краник. Бросил на капельницу внимательный взгляд, щелкнул по ней, вздохнул и вышел из палаты. И тут же в палату вошли Джоди и мужчина в куртке из льняной ткани в полоску. Бледный, с короткими седыми волосами, лет 50. Ричард посмотрел на него и подумал. «Доллар против 10, что он из Пентагона». «Ричард, это генерал МИД», — сказала Джоди. «Министерство сухопутных войск», — сказал Ричард. Мужчина в куртке удивленно посмотрел на Ричарда. «Мы встречались?» Ричард отрицательно покачал головой. «Нет, но я знал, что кто-то из ваших обязательно появится, как только я приду в себя». МИД улыбнулся. «Да, мы разбили здесь лагерь. Чтобы не ходить вокруг да около, скажу вам сразу. Мы хотим, чтобы история Карла Аллена не выплыла на свет». «Никаких шансов», — сразу же ответил Ричард. МИД улыбнулся и стал ждать. Он был настоящим бюрократом и знал все ходы. «Хобби, привезите их в Вашингтон 1-м классом, поселите в 5-звездочном отеле, покажите имя их мальчика на стене и позаботьтесь, чтобы отряд в парадной форме все время салютовал по полной программе. Тогда я буду молчать». МИД кивнул. «Это будет сделано», — без колебаний ответил он. Потом МИД встал и вышел из палаты. Джоди уселась в ногах постели. «Расскажи мне про полицию», — попросил Ричард. «Мне нужно отвечать на какие-то вопросы?» «Нет, Аллен убил полицейских. На территории Нью-Йорка тебе никто не выпишет штрафа. Это была самооборона, ни у кого нет сомнений». «А как насчет моего пистолета? Он ведь украден?» «Нет, это был пистолет Аллена. Ты его просто отобрал. В комнате было полно свидетелей, которые это подтверждают». Ричард задумался. Перед его мысленным взором возникла струя крови и сгустки мозга, полетевшие во все стороны после его выстрела. «Хороший выстрел», — решил Ричард. Темная комната, стресс, гвоздь в голове, пуля 38-го калибра в груди и его выстрел точно в цель. Почти идеальный выстрел. Потом он вновь увидел крюк у лица Джоди, твердую сталь возле меда ее кожи. «Ты в порядке?» – спросил он. «Со мной все хорошо», – ответила Джоди. «Ты уверена? Никаких кошмаров?» «Никаких кошмаров. Я уже большая девочка». Ричард вздохнул и вспомнил первую ночь, которую они провели вместе. «Большая девочка. Казалось, это было миллион лет назад». «А ты в порядке?» – спросила Джоди. «Врач считает, что в полном. Он назвал меня неандертальцем». «Нет, серьезно». «А как я выгляжу?» «Я тебе покажу». Она сбегала в ванную и вернулась с круглым зеркалом в пластиковой раме, которое сняла со стены. Джоди поставила зеркало на колени Ричарда, и он придержал его правой рукой. Загар сойти не успел. Голубые глаза, белые зубы, голова выбрита. Волосы успели отрасти на четверть дюйма. Левую сторону лица покрывали шрамы. Дыра от гвоздя на лбу терялась среди других следов его бурной жизни. Он мог ее различить только из-за того, что она была свежей, но рядом Ричард узнал отметину, оставшуюся после удара, полученного от брата Джо во время давно забытого детского спора, в тот самый год, когда Хью и Хобби рухнул в джунгли. Он слегка наклонил зеркало и увидел широкую полосу белого пластыря, пересекавшую грудь. Пожалуй, он потерял около 30 фунтов и вернулся к своему обычному весу в 220 фунтов. Он отдал зеркало Джоди и попытался сесть. Сразу же закружилась голова. «Я хочу отсюда уйти», — заявил Ричард. «Ты уверен?» — спросила Джоди. Он кивнул, да, уверен, но его ужасно клонило в сон. Ричард опустил голову на подушку на минутку. Ему было тепло, а подушка показалась удивительно мягкой. Голова весила тонну, и мышцы шеи не могли с ней справиться. В палате стало темно. Он поднял взгляд и увидел капельницу. Только теперь Ричард вспомнил, как врач что-то сделал с краником. На пластиковом цилиндре была надпись. Ричард напрягся и прочитал перевернутые зеленые буквы. «Морфий». «Дерьмо!» – пробормотал он, но комната уже погрузилась в темноту.